Глава 63. Джейми возвращается в гостиную, сжимая в одной руке телефон, а в другой маленькую белую карточку. Лицо у него совершенно бледное, и Роммели чувствует новый прилив паники. Они нашли его. Адама. Он мертв. Но Джейми встречается с ней взглядом, качает головой, и она вновь способна дышать. Джейми садится рядом с Роммели, которая все еще полностью во власти воспоминаний, волной нахлынувших на нее. Как она впервые оказалась в той клинике, как с любопытством озиралась по сторонам. Как тихонько сидела за одним из письменных столов в регистратуре с карандашом в руке, корпя над домашним заданием. Как прислушивалась к разговорам взрослых, зачарованная всякими женскими сплетнями, передаваемыми приглушенным шепотом. Как выглядела тогда миссис Пул, которая сейчас прямо перед ней. Сидящий рядом Джейми набирает полную грудь воздуха. Роммели бросает взгляд в его сторону. Он явно с чем-то борется, с какой-то новой информацией, которая с трудом укладывается в голове. «Миссис Пул, Сандра, пожалуйста». «Сандра». Джейми быстро улыбается. «Откуда это у вас?» Он поднимает повыше белую визитную карточку, на лицевой стороне которой простым шрифтом написано «Bob's Builders». Сандра присматривается к ней. «Это моего мужа. Он владел этой компанией». Она переводит взгляд с визитки на Джейми, а потом опускает глаза. «Он уже умер полгода назад. Инфаркт ни с того ни с сего. Мне следовало бы все это выбросить, но...» Лицо у нее вдруг вытягивается. «Это как-то связано с теми телами, которые там нашли? Кто-то звонил мне по этому поводу. Я сказала, что мужа нет в живых. Я знала, что он сваливал там всякую всячину, но потом прекратил. Давным-давно. Я заплачу штраф, если...» Сандра еще продолжает что-то говорить, сбивчиво пытаясь то оправдаться, то откреститься от всего, что тогда происходило. Роммели пристально смотрит на Джейми. Лицо его обращено к полу, он глубоко задумался. «В чем дело, Джейми?» — спрашивает она. Он вновь поднимает взгляд на миссис Пул и мягко спрашивает. «Что у вас было с Элайджей Коулом?» Сандра резко замолкает. Роммели в замешательстве. «Сандра и Элайджа? Почему он спрашивает?» Но лицо у Сандры моментально белеет. «Что вы имеете в виду?» Заикаясь, спрашивает она. «Не было ничего такого, чтобы...» «Это очень важно, Сандра. Идет расследование убийства. Нам нужна правда и нужна прямо сейчас. Так было что-то?» Она уже вся трясется, обмякнув всем телом. Закрывает лицо руками. Всякая гостеприимная услужливость и готовность помочь напрочь исчезла. На их месте лишь всепоглощающее отчаяние. Роммели тянется к ней и мягко касается ее дрожащей рукой. «Сандра, пожалуйста, расскажите нам». «Элайджа, он...» Бубнит Сандра сквозь пальцы. «Джоанна, твоя мать, она была больна». Но потом резко поднимает голову. «Я любила его, уважала его. Я верила, что твой отец хороший человек». Лицо ее полно горечи. Она смотрит Роммели прямо в глаза и буквально выплевывает. «Но он изнасиловал меня! Твой отец изнасиловал меня!»